Глава 16. Утром я просыпаюсь в постели одна. Сторона Максимилиана давно остыла. Неужели у нас дальше так и будут продолжаться отношения? Игра в «приближаемся-отдаляемся»? С одной стороны, я очень сильно хочу довериться мужу и рассказать всю правду, но с другой что-то сдерживает, заставляя помалкивать. Я четко усвоила урок, когда еще в Сиэтле спросила у Максимилиана про дату свадьбы, а после отец избил меня. Сомнения бросают из стороны в сторону. Могу ли я положиться на мужа полностью? Защитит ли он меня от отца? Сдержит ли свое слово не отправлять в лапы клана Дженовиза Фэмили? В голове собрался целый консилиум, который не знает, как разрешить сложившуюся ситуацию. Глубоко вздохнув, решаю оставить все как есть и плыть по течению. Что будет дальше, покажет время. Не привыкай к нему так сильно. Не смей влюбляться, Ариэлла. Ты совсем его не знаешь. Это иллюзия, — кричит подсознание. Вспомнив про Стефанию, с огромным чувством вины открываю мессенджер и проваливаюсь в диалог с подругой, где висит около сотни скопившихся сообщений. Ариэлла. «Стеф, знаю, ты, наверное, хочешь убить меня, но я была без телефона все это время, поэтому не отвечала тебе. Мне безумно стыдно, что у меня забрали телефон, как у непослушного подростка в виде наказания». Стефания. «О боже, Ари! Как ты после похищения? Эти твари не сделали тебе ничего плохого? Подруга, мне так тебя не хватало!» Ариэлла. «Откуда ты знаешь про похищение?» «Я в полном порядке. Бодрячком». «Нет, Стеф, они меня не насиловали. Не волнуйся». Стефания. «Но я запаниковала, когда ты перестала выходить на связь после побега из квартиры и связалась с твоим братом. Он рассказывал мне все новости о тебе». Ариэлла. «Ничего себе! Вы подружились за моей спиной?» «Я считаю это предательством!» Стефания. «Ха-ха-ха! Не говори глупостей! Я использовала его в своих целях ради тебя!» Ариэлла. «Я скучала по тебе, сумасшедшая!» Стефания. «Чувствую себя виноватой за то, что этот монстр забрал у тебя телефон!» Ариэлла. «Да все нормально! Будем считать, что у меня был детокс от соцсетей!» Стефания. «Вы так и не переспали?» Ариэлла. «Нет». Стефания. «Я тут еще раз пересмотрела ваши свадебные фоточки, пока ты была в изоляции, и, знаешь, поняла на холодную голову, что он секси». Ариэлла. «Тсс, Стефания, как не стыдно». Стефания. «Ну что, мне теперь и правду сказать нельзя? От него же так и веет сексом и порочностью!» Ариэлла. «Ты сейчас говоришь о моем муже, если что!» Стефания. «Так вот именно! Неужели тебе не хочется его оседлать?» Ариэлла. «Какая же ты заноза в заднице, Стеф! Я иду завтракать, отключаюсь!» Стефания. «Надеюсь, на завтрак будет голый Максимилиан!» Я закатываю глаза и бросаю телефон на постель. Стеф в своем репертуаре, но она чертовски права и как будто прочла мои мысли. В животе предательски урчит, поэтому, быстро приняв душ и переодевшись в тканевые легкие шорты и светлую футболку, спускаюсь вниз. «Доброе утро!» Я встречаю Клару в гостиной. Женщина накрывает на стол и, услышав мой голос, оборачивается. «Доброе утро, миссис Галанте! А я как раз собиралась подняться за вами на завтрак!» Женщина поправляет приборы, приглашая меня сесть. «Зовите меня просто Ариэлла!» Опустившись на удобный мягкий стул цвета Тиффани с широкой округлой спинкой, отпиваю свой любимый апельсиновый сок из стакана. «Вы не знаете, когда мой отец и Максимилиан уехали?» «Ранним утром, миссис... Ой!» «Ариэлла!» Клара подвигает ближе ко мне омлет. Во время завтрака я не перестаю благодарить высшие силы, что теперь это не моя задача гадать, что же подать на стол. В течение дня, не зная, чем заняться, прохожу по особняку, устраивая себе самостоятельную экскурсию. На первом этаже расположены просторная гостиная, кухня и игровая комната в темных оттенках, в которой стоит бильярд, кожаные кресла и плазма на стене. Значит, Максимилиан умеет и расслабляться, а не только драконить своих врагов. На цоколе же обнаруживаю прачечную и тренажерный зал. А вот весь второй этаж в основном состоит из гостевых комнат, хозяйской спальни и кабинета мужа. По привычке не захожу внутрь, потому что отец не позволял входить в свое рабочее пространство без его прямого приглашения. Помаявшись еще немного, топаю на широкий балкон-террасу на втором этаже и сажусь на светлый диван, наблюдая за открывающимся шикарным видом океана. Ласковый ветерок колышет мои волосы, а шум волны так и манит к себе, как бы зазывая искупаться. После последнего побега я не знаю, могу ли выйти сейчас на территорию дома, поэтому решаю позвонить Максимилиану и отпроситься, чтобы поплавать. Не очень хочется, чтобы, когда я буду плескаться в океане, он опять пришел с бешеными глазами и начал меня топить. Муж берет трубку, когда я уже хочу сбросить звонок из-за долгих гудков. «Что случилось?» — спрашивает сходу. Привет!» Немного теряюсь. Обычно люди просто говорят «Алло!» «Могу я выйти из дома и прогуляться по берегу?» «Нет», — обрубает, едва дослушав. «Я бы хотела поплавать!» Немного поникнув, пытаюсь объяснить свое желание. «На крыше есть бассейн», — как будто сдерживаясь в разговоре с капризным ребенком, произносит он. «Плавай там сколько угодно». «Но я хочу в океане! Дом же через дорогу от пляжа!» «Ариэлла!» Муж гневно обрубает мою речь, не давая договорить. «Что в слове «нет» тебе непонятно? В доме безопасно, за его территорией нет». «Пусть тогда охрана сопровождает!» Мои тормоза отключаются, и я стою на своем, прекрасно понимая, что злю его. «Я сказал, сиди дома!» «Это ясно?» Цедит сквозь зубы. Однако мое упрямство отказывается соглашаться, и в голове уже зреет собственный план. Однако Максимилиан, словно прочитав мои мысли и поняв молчание в ответ на его вопрос, добавляет. «Ариэлла, если ослушаешься, я тебя накажу. И поверь, девочка!» Делает глубокий вдох. «Тебе это не понравится!» Ангелок на левом плече мгновенно активизируется. «Давай, давай, искупаемся! Просто ножки смочишь, Максик все поймет! Ох, он нас накажет, ты слышала? Накажет!» «Обещаешь?» С придыханием спрашиваю, явно нарываясь. Пошла на поводу у собственного беса. «Зря ты это затеяла, Ариэлла! Ох, зря! Не вывезешь же, девочка!» Максимилиан рычит в трубку и сбрасывает звонок. Я срываюсь со своего места и бегу в комнату на поиски купальника. Он должен быть, черт подери, в доме у океана. Счет идет на минуты. Уверена, муж уже несется сюда, собираясь наказывать строптивую жену. Подогреваемая азартом, переворачиваю весь шкаф и все-таки нахожу несколько купальников. Выбор падает на раздельный желтого цвета, где верх состоит из топа без лямок. Поверх купальника надеваю такого же цвета пляжную тунику. Собираю волосы в тугой хвост на затылке, кидаю в сумку полотенце, нашедшееся в ванной комнате, SPF-крем и, предвкушая стычку с мужем, выхожу из дома, направляясь прямо к воротам по выложенной из камня дорожке, где скопилась охрана. «Мистер Галанте предупредил вас о моем желании выйти на пляж», уточняю у секьюрити, и один из них, видимо, самый старший в охране дома, кивает. «Что ж, значит, муж принял вызов». «Да, я лично сопровожу вас, госпожа». Мужчина открывает высокие ворота и выходит первым, осматривая территорию. К как будто враги клана только и делают, что поджидают нас на каждом углу. Мы переходим проезжую часть дороги и оказываемся на песчаном пляже, где, хочу отметить, практически нет людей. Возможно, это частная территория только для жителей района. По моим подсчетам, после разговора с Максимилианом прошло минут 10. Это значит, у меня осталось меньше получаса до его приезда. Это в лучшем случае. Обернувшись, вижу наш особняк и тот самый балкон, с которого я наблюдала за океаном. Трое из охраны следуют за мной по пятам. И когда я, бросив сумку на лежанке, снимаю с себя накидку из сланца Гермес, мужчины тактично отворачиваются, чтобы не смотреть на практически голую супругу своего босса. Я иду босиком по теплому, щекочущему песку к своей цели. А когда теплая водичка касается своей пены моих ног, вызывая чувство блаженства, не сдерживаю восторженный стон. Шаг за шагом погружаюсь в воду, и когда ноги перестают касаться дна, начинаю грести руками. Легкие волны отбрасывают меня к берегу, но я упорно возвращаюсь и плыву дальше. Вода — моя стихия. В детстве отец нанимал для нас с Маркой инструктора по плаванию, и он занимался с нами дома в бассейне. Перевернувшись на спину, расправляя руки и ноги и просто качаюсь на волнах какое-то время в форме морской звезды. Через какое-то время замечаю, что мышцы наливаются свинцом, понимаю, что пора возвращаться. Я совсем забылась и потеряла счет времени, но когда подплываю к берегу, вижу фигуру мужа широко расставленными ногами по бокам. Максимилиан стоит, смотря на меня, прищурившись. Я поднимаюсь и оставшуюся часть прохожу пешком, утопая в мокром песке. Вода стекает по моему телу. Снимаю резинку и распускаю волосы, на ходу выжимая их. «Привет!» Улыбаюсь во все 32 зуба. «Какая нахалка! С огнем играешь!» «Хорошо провела время!» Играя желваками, интересуется муж. Нервно закусываю нижнюю губу. В животе отчего-то все стягивается в приятный тугой узел. «Прекрасно!» — щурюсь, подходя ближе. «Спасибо, что поинтересовался!» Последнее слово практически выкрикиваю, растягивая, потому что муж хватает и закидывает меня к себе на плечо, как пещерный человек. «Что ты делаешь? Отпусти!» «Лучше молчи, Ариэлла, лучше молчи!» Предостерегает Максимилиан, неся меня в сторону дома. Зажмуриваюсь и борюсь с приступом тошноты, закрывая рот рукой. Голова начинает гудеть от перевернутого состояния, и когда я понимаю, что сил терпеть уже нет, знойная жара сменяется приятной прохладой, отчего влажная кожа мгновенно покрывается мурашками. Значит, мы вошли в особняк. Мужчина швыряет меня на мягкий диван в гостиной. Тряхнув головой, чтобы избавиться от головокружения, смотрю на расстегивающего свою намокшую от моего тела рубашку Максимилиана. Я пячусь по дивану от мужа подальше. Однако он только скалится и качает головой. Мол, ты все равно в безвыходном положении. «Клара же где-то рядом!» Выпучив глаза, шепчу, чтобы женщина не услышала нас. На самом деле я пытаюсь вразумить его не делать глупости среди бела дня, бесстыже прикрываясь домработницей. «Ты же сама этого хотела. Получай!» «О, Клары нет, дорогая. Мы остались совсем одни». Подмигнув, Максимилиан, скинув рубашку на пол, расстегивает свой ремень. Тут-то я и понимаю, что совсем попало. «Черт! Он отпустил женщину домой!» Сама не ожидая от себя подобной прыткости, как грациозная кошка перепрыгиваю через спинку дивана и бегом бросаюсь к лестнице. «Куда?» — разносится где-то сзади голос Максимилиана, после чего широкая ладонь хватает меня за талию, заставляя притормозить. «Я искренне сожалею и больше никогда тебя не ослушаюсь, честное слово!» Пытаюсь спасти свою шкуру, когда муж, подталкивая сзади, ведет меня обратно в гостиную. Я чувствую, как в поясницу упирается его гигантская эрекция. «Поздно, Ари!» Садится на диван, заставляя лечь животом на его расставленные колени. Мужская рука ложится на мою поясницу, не давая сделать даже лишнее движение, не то чтобы убежать. Второй он приспускает трусики, оголяя мою пятую точку. «Ты будешь еще сбегать?» «Нет!» Восклицаю, практически не дыша. Воздух разрезает звук удара. Кожаный ремень оставляет жгучий след на моих ягодицах, вызывая дикое жжение на коже. Сжимаю челюсти, чтобы не доставлять ему удовольствия своей болью. «Продолжишь нарушать мои запреты?» Рука гладит, успокаивая разгоряченную кожу. «Нет!» Отвечаю сквозь зубы. Второй удар дается уже сложнее, и я вздрагиваю в немом крике. «Будешь слушаться своего мужа?» Максимилиан снова гладит место удара. «Больной ублюдок!» «Буду!» Третий вызывает писк из горла и попытку вырваться, но рука сильнее подавляет мою поясницу. «Будешь послушной девочкой?» Я дергаюсь от неожиданности, когда его пальцы проникают в мои складки, находя самую чувствительную точку, о которой я раньше даже не подозревала до встречи с этим сумасшедшим мафиози. «Да!» Не могу удержать вырвавшийся стон вместе с ответом. «Вы только посмотрите! Кому-то понравилось!» — рычит, наклонившись к моему уху Максимилиан. «Да ты вся потекла! Ари, плохая девочка! Но я с тобой еще не закончил!» Муж резко вытаскивает свои пальцы, и следующий звук ремня о мою кожу заполняет тишину помещения. Череда ударов заставляет вскрикивать и сжимать колени. Ослабив хватку на пояснице, Максимилиан протягивает руку и просовывает ее под топ купальника, обхватывая грудь и сжимая ее. Воспользовавшись моментом, пока мужчина отвлекся, ударяю его локтем в живот и соскакиваю с колен. Жизнь ничему меня не учит, поэтому я снова бросаюсь бежать в поисках спасения от своего личного изверга. «Знаешь, так даже интереснее», — гремит Макс. У лестницы я оборачиваюсь и вижу, как муж, не торопясь, поднимается с дивана. Перепрыгивая через ступеньки, поднимаюсь наверх и несусь к спальне, чтобы закрыться изнутри. Однако, вбежав внутрь, закрыть дверь я не успеваю. «Моя смышленная малышка. Хорошее решение. Тут будет удобнее продолжить», — многообещающе протягивает он. Максимилиан распахивает дверь. Я отскакиваю в сторону, продолжая пятиться от надвигающегося, разъяренного и дико возбужденного мужа. Настигнув, он притягивает меня к себе за резинку трусиков от купальника и жадно припадает к губам. Упираюсь ладонями в твердую грудь, но он быстро пресекает это неповиновение, сцепив мои руки сзади. Первые минуты поцелуя я борюсь с ним языком, отстаивая свою территорию. А позже сдаюсь, не в силах противостоять этому властному мужчине, энергетика которого дурманит разум, заставляет подчиняться. Легкая паника все же охватывает разум, когда Максимилиан нетерпеливо подталкивает и швыряет меня на кровать, а сам сбрасывает штаны вместе с боксерами. Глаза невольно увеличиваются при виде степени его возбуждения. Это второй раз в жизни, когда я вижу мужской половой орган. Первый был в брачную ночь. «Нравится?» Ухмыляется, заметив мой застывший взгляд. «Сними белье и раздвинь ножки», — командует муж. Я сглатываю комок в горле. Дыхание учащается, и откуда-то появляется смущение. Однако вожделенный взгляд Макса придает уверенности, и я трясущимися руками стягиваю низ купальника, отбрасывая в сторону. «Шире!» — рычит, когда я слегка расставляю ноги по сторонам, сгорая от стыда. Послушно выполняю приказ. «Молодец! А теперь покажи мне, как ты себя ласкаешь!» «Я никогда не...» Глаза мечутся между пылающим взглядом мужа на моем теле и его рукой, крепко обхвативший член. «Я не делала ничего подобного!» «Никогда?» Поворачивает голову на бок, щурясь и продолжая водить рукой по стволу члена. «Нет!» Шепчу, желая прекратить этот позорный акт моих откровений. Тело пробивает крупная дрожь. Еще никогда я не была так открыта и уязвима перед ним, как сейчас. Господи, я надеюсь, визуально невозможно заметить девственную плеву. Погрузи в себя палец и подвигай им внутри. Хочу смотреть на тебя. Хрипло произносит Макс. И я не в силах бороться, кладу руку на живот и веду вниз, погружая средний палец внутрь. Я действительно никогда не занималась ничем подобным, но сейчас это ощущается приятно. Внутри тепло и влажно. Я закрываю глаза и начинаю водить пальцем по своим складкам, вспоминая, как это делал муж в квартире. К черту! Распахнув глаза, вижу уже нависающее сверху накачанное тело. Он одергивает мою руку, поднимая над головой. Стаскивает вниз топ и вбирает в рот сосок. От покусывания груди поочередно вниз живота идет приятная волна электрического заряда. Страх липкими тисками охватывает все нутро, когда к бедру прикасается каменная эрекция. Страх не только от лишения девственности, но и от того, что он может заметить ее. Через пару минут он окажется внутри меня. Стараясь глубоко дышать и забыться, кладу руки на плечи мужа и поглаживаю. Это максимум, на что я способна в своих смелых сексуальных действиях. Тем временем мужчина перемещается с шеи к губам, покусывая их. Максимилиан устраивается поудобнее, не прерывая поцелуя, и я чувствую, как головка члена скользит по моему входу, как бы дразня. Такая влажная, одержимо шепчет, надавливая членом. «Макс!» — шепчу, сама не зная, зачем. «Что я прошу от него в этот момент? Не делать этого или, наоборот, ускориться, не томя в ожидании?» «Не подавай виду, что тебе будет больно. Терпи, терпи, Ариэлла!» Максимилиан делает один резкий толчок, врываясь в меня. Чувство, как будто острые иглы, пронзают всю нижнюю часть тела, заставляют непроизвольно вскрикнуть и выгнуться в пояснице под нависающим сверху мужчиной. Я закрываю рот ладонями, чтобы заглушить стон боли. «Ариэлла?» Муж замирает, ловя затуманенный взгляд, а затем выходит из меня, и мы оба смотрим на его член с каплей крови на головке. «Что за хуйня?» Это фиаско. Не ожидала, что это будет настолько больно. Я читала в интернете про лишение девственности, но там было написано, что плевы на самом деле не существует, и если партнер хорошо возбудит, то боли и крови не будет. Я определенно возбуждена. Выходит, там была написана неправда. «Прости», закрывая лицо руками, чтобы скрыть накатившие слезы. «Боже, какая я дура! Так опозорилась!» «Ты девственница?» Как будто даже и не ожидая ответа, спрашивает он воздух. «Зачем ты обманывала меня, Ариэлла?» «Я испугалась», шмыгаю носом, всхлипывая. Максимилиан насильно убирает руки от моего лица. «Посмотри на меня!» Требовательно произносит. Поднимаю глаза, полные слез, на укоризненное лицо мужа. «Почему не сказала после, когда мы прилетели в Лос-Анджелес?» «Боялась. Надеялась, ты не заметишь». «Сумасшедшая девчонка! Столько вытерпела от меня и молчала!» Прикладывает свой лоб к моему. «Прости за все пережитое, Ари». «Простила, когда ты вчера сказал, что больше никогда не упрекнешь». И это правда. Слова Максимилиана о том, что больше он меня не будет попрекать другими мужчинами, заставило простить ему все на свете и уважать еще сильнее. Очень больно было. Муж обсыпает заплаканное лицо нежными поцелуями. «Моя маленькая». «Уже прошло. Боль как пришла, так же быстро и отступила, оставив только легкое жжение. Возьми меня». Неожиданно для нас обоих шепчу в губы мужа. Дважды приглашать не требуется. Намного аккуратнее и медленнее, чем в первый раз, он входит в меня, постепенно растягивая стенки. Неприятное жжение усиливается, но я стараюсь дышать и сосредоточиться больше на удовольствии, чем на боли. Скажи, если почувствуешь дискомфорт. Макс тяжело дышит. Вены на шее вздуты. Лицо напряжено. Видно, что он старается не сделать мне больно и быть аккуратным. Наверное, он не привык сдерживаться. Постепенно я начинаю все больше расслабляться, отдаваясь во власть страсти. А каждый толчок вызывает напряжение и тянущее чувство там, внизу. Наше учащенное дыхание сливается воедино. Движение сильнее. С каждым разом я ощущаю, как муж проникает глубже, подстраивая меня под себя. «Макс!» Со лба скатывается капля пота. Дыхание становится рваным, а с губ начинают срываться стоны. «Кончи для меня, малышка!» Хрипло рычит муж, облизывая мою шею. Его слова, голос доводят меня до пика, сбрасывая со скалы в пучину наслаждения. На этот раз я выгибаюсь от удовольствия, а не от боли. Протяжный стон заполняет пространство. Пока тело содрогается в экстазе, муж усиливает толчки и достигает разрядки следом за мной. Звериный рык звучит над ухом. «Моя!»